Глава вторая. Мы не наши мысли. Мы настолько привыкли к тому, что в нашей голове постоянно толкутся мысли, что считаем, что наш ум и мы сами есть одно и то же. Но это не так. Так же, как мы не наше тело, не наши эмоции, мы и не наши мысли. Да, мы все вышеперечисленное, но и нечто большее. В наше время господствует ум, и мы потеряли контакт со всеми инстинктами, которые когда-то у нас были. Нет уже связи с землей, с природой, сознанием того, что для нас полезно, а что нет. Наш ум постоянно бормочет, никогда не стихает, всегда говорит нам, что делать, чего не делать, вспоминает о прошлом, фантазирует о будущем. Наш ум привык контролировать, и мы должны это изменить. Ум должен научиться быть нашим слугой. Он мешает нам расти, потому что его контролирует наше эго. А наше эго не заинтересовано в том, чтобы двигаться вперед. Им движет страх и желание сохранить существующее положение вещей. Если дать ему волю, он может привести нас к хаосу. Наш ум, будучи обученным, может дать нам то, чего мы хотим. Но получив полную свободу, он может вредить нам, что происходит достаточно часто. Наше эго не чувствует себя в безопасности. Оно хрупко и уязвимо для нашего судьи, нашего внутреннего критика. Именно поэтому медитация настолько важна, ведь она заставляет наш ум стихнуть. Именно поэтому людям, которые только начинают медитировать, так сложно. Они привыкли к тому, что их ум активен, и через минуту-две он наводняет их потоком мыслей. Нашему эго не по нраву тишина, потому что оно боится, что в тишине, в пустоте, оно прекратит существовать, что соответствует действительности. Именно тишина позволяет нам связаться с нашим высшим «я», со свидетелем внутри нас, который способен наблюдать и отмечать, а также с нашей сущностью, с центром нашего существа. Многие наши мысли подпитываются старыми эмоциями, старыми моделями и являются просто энергией, отражающей внутреннее состояние, которое, возможно, необходимо изменить. И с помощью свидетеля можно сделать это, прислушиваясь к чувству, находясь с ним, оставив попытки понять его или спорить с ним, наблюдая его, не осуждая его, просто осознавая его без действий и мыслей. Именно старые эмоции вызывают непроизвольные реакции, и нам не следует таким образом реагировать на мысли. Есть история вождя племени, который встретился с местным разбойником. Разбойник сказал вождю: «Мы разные. Я граблю, обманываю, убиваю, лгу, мщу, если считаю, что мне нанесли обиду. Я плохой человек, а ты нет. Между нами нет ничего общего». Вождь подумал и ответил: «У нас больше общего, чем ты думаешь. У меня такие же мысли, как у тебя, такие же чувства, такие же желания. Единственное различие между нами в том, что я не поддаюсь им. Я принимаю иное решение». Ум существует в линейном времени. Ему необходимо прошлое и будущее, потому что в таком случае ему не приходится существовать в настоящем, сейчас. Когда мы находимся в настоящем, действительно сосредотачиваясь на том, что мы делаем, или медитируем, ум не может влиять на нас. Именно поэтому так часто решения приходят к нам тогда, когда мы не думаем о них, а сосредотачиваемся на чем-то совершенно другом. Мы можем прогуливаться или рисовать, и внезапно решение приходит к нам в голову благодаря нашему суперэго. Именно поэтому мы должны развивать способность мыслить позитивно, для того чтобы быть в состоянии отслеживать и контролировать свои мысли. Качество мысли определяет качество жизни. Вот он, секрет создания жизни, которую вы хотите и который заслуживаете. Выбирайте позитивные мысли из своего меню для ума, и вы получите позитивные результаты. Думайте негативно, и получите негативные результаты. Закон притяжения гласит, что подобные энергии притягиваются, и мы притягиваем то, на чем сосредотачиваемся. Если вы хотите чего-то, думайте об этом и сосредотачивайтесь. Оно произойдет. Как говорит Колин С. Сисон, то, что мы живо воображаем, чего страстно желаем, к чему с энтузиазмом стремимся, неизбежно произойдет. Вселенная не выносит суждений. Она дает нам то, чего мы хотим. Недаром говорят, будьте осторожны в своих желаниях. Таким образом, нам необходимо понять свои подсознательные мысли и эмоции, поскольку они тоже могут привлекать к нам энергию. Вы как будто входите в комнату, где полно незнакомцев, и вы инстинктивно понимаете, какие люди вам нравятся, а какие нет. В число которых входят те, кто, говорят с вами, всегда высматривают кого-нибудь более интересного. Таков закон притяжения в действии. Схожие люди притягиваются, как и схожие энергии. Часто мы попадаем в ловушку своих мыслей. Так как мы постоянно о чем-то думаем, мы воплощаем это в реальность. Так работают самореализующиеся пророчества. Люди, которые перед собеседованием повторяют «я никогда не получу эту работу», обычно действительно ее не получают. Ее получает тот, кто мыслит позитивно. И всем нам знакомы люди, которые настолько боятся заболеть определенной болезнью, что их страх привлекает ее. Если один человек в паре постоянно боится, что партнер покинет его, то обычно так и происходит. Волнения о чем-либо могут привлечь именно то, по поводу чего человек и испытывает беспокойство. Формулировка желаний. Вам следует проявлять осторожность, когда вы формулируете свои желания. Если вы хотите новых отношений в своей жизни, но продолжаете думать и жаловаться на отсутствие оных, именно это Вселенная будет давать вам — отсутствие отношений. То, о чем вы думаете. Если вы сетуете на отсутствие денег, именно в этой ситуации вы и останетесь. Если вы думаете о нехватке, вы будете получать нехватку. Вы должны сосредотачиваться на положительном, а не отрицательном. Негативное мышление — это жалобы и сетования. Оно обладает низкой энергией, поэтому и ответ, который вы получите, будет обладать низкой энергией. Именно поэтому позитивное мышление настолько важно. Необходимо быть благодарным за то, что есть в вашей жизни. Если вы будете думать о нехватке, то будете получать именно ее. Возможно, у вас меньше денег, чем у вашего лучшего друга. Но как только вы начинаете сравнивать себя с другими, вы запускаете процесс негативного развития. Ощущая принятие и благодарность за то, что у вас есть, вы сможете привлечь то, чего вы хотите. Так работает позитивное мышление. К счастью, во Вселенной существует отложенная во времени система безопасности, которая позволяет вам менять свои желания. Но это также означает, что она должна знать, что вы настроены серьезно, поэтому повторение и сосредоточение являются важными союзниками в притворении в жизнь ваших желаний. У всех нас есть мысли. Наш ум всегда активен. Иногда сознательно, когда мы направляем свои мысли. Иногда полубессознательно, когда мы ведем машину, стрижем газон, готовим или мечтаем о чем-либо во время совещания. Наши мысли могут быть удивительно могущественными, и мы должны признавать это, поскольку все, чему мы придаем энергию в нашем сознании, непременно материализуется. Наши мысли и наше воображение создают будущее для нас. Все, что когда-либо существовало в этом мире, сперва появилось в воображении как мысль или образ. Если мы сосредотачиваемся на чем-либо и постоянно возвращаемся к этому в своем воображении, мы неизбежно воплотим это в жизнь. Однако лишь немногие люди тренируют свой ум так, как мы можем тренировать свое тело. Представьте себе руку, которая делает, что захочет, не обращая внимания на все остальные части тела. Вскоре мы начнем сердиться и захотим призвать ее к порядку. Спортсмены понимают силу позитивного мышления и мысленных тренировок при подготовке к соревнованиям и активно ими пользуются. Эти представления не новы. Западные гуру, например, Дейл Карнеги, проповедовали их с 50-х годов. У меня есть книга «Игра жизни и ее правила», написанная Флоренс Скавелл Шин в 1920-х годах, которая отражает именно такое мышление. Они понимают, что мы есть то, во что мы верим. Если мы верим, что можем, мы можем. Если мы верим, что не можем, то не можем. И тренировка ума поможет изменить мысли, которые порождаются нашей склонностью к самобичеванию и нашей ограниченностью, отражающей наши собственные негативные системы убеждений. Наши системы убеждений являются фильтрами. Если у нас есть ограничивающие нас системы убеждений, а они есть у всех нас, то при желании мы можем их изменить. Поскольку наши мысли являются проявлением наших убеждений и создают наш мир, мы должны избавиться от непродуктивного, негативного мышления. Это поможет нам заменить наши негативные убеждения позитивными. В конце концов, они являются всего лишь энергией, порожденной тем, в истинность чего мы верили в какой-то момент. Наши убеждения действуют как фильтры информации, которую мы получаем из мира, способствующие тому, что мы интерпретируем ее в соответствии с усвоенной программой. Поэтому мы видим и слышим то, чего ожидаем, а не то, что существует в действительности. И наши мысли отражают это. Например, подросток говорит своей девушке: «Ты сегодня хорошо выглядишь». Она может либо принять это как искренний комплимент, либо бессознательно решить, что он говорит это только для того, чтобы поднять ей настроение. И в действительности ничего такого не думает. Глубоко в душе она верит, что выглядит вовсе нехорошо, что является частью усвоенной ею программы. Ее убеждение можно передать так: «Я уродлива». Если она верит, что он говорит неискренне, хотя это не так, она может начать скандал: «Это просто слова, ты сам в это не веришь». Он озадачен, поскольку действительно говорил искренне. Они начинают спорить о том, сказал ли он то, что думал, или это были просто слова. И он приходит к выводу, что не следует делать ей комплименты, поскольку за комплиментом последует ссора. Она же не слышит больше комплиментов. И именно так происходило, когда она была маленькой, ее негативная система убеждений выиграла. Она стала самореализующимся пророчеством. Отслеживание своих мыслей. Отслеживать свои мысли очень важно. Это требует времени и способности наблюдать, способности отстраниться от себя и смотреть на то, что происходит. Часто мы привязываемся к нашим негативным мыслям и сопровождающим их эмоциям. Они овладевают нами, и мы теряемся в них. Вместо того, чтобы передавать им контроль над собой, наблюдайте, как они проплывают мимо, не следуйте за ними, не привязывайтесь к ним. Ловите волну. Не давайте ей захлестнуть вас. Я считаю, что мне никогда не давалась мелкая ручная работа. Резьба по дереву, склеивание черепков разбитой посуды и так далее. И недавно я пытался починить что-то на своем судне. Я уронил в воду маленькую деталь, едва ли это можно назвать катастрофой, и сильно разозлился на себя. Я думал: не понимаю, зачем ты берешься за такие дела, если совершенно ничего не умеешь? И... столько лет прошло, а ты такой же бесполезный и глупый. А ведь я работаю над своим развитием ни день и ни два. Такие сложности встают перед нами постоянно, пока мы медленно продвигаемся вперед, избавляясь от старых программ. В таких случаях нам следует остановиться, вздохнуть, успокоиться и позволить негативным мыслям уйти. Не прислушивайтесь к ним. Мы должны обратиться к своему меню для ума и сказать себе что-нибудь позитивное и ободряющее. Выпейте чаю. Просто отпустите эти вредные для вас мысли, заложенные изначально кем-то другим, а теперь воспринимаемые частью вас в качестве истины. На самом деле они не имеют смысла. Они возникли, когда вы были маленькими и старались изо всех сил, искали помощи и ободрения, а в ответ получили только критику и неодобрение. На то, чтобы изменить такое негативное программирование, может уйти время. Мы можем лишь видеть его таким, какое оно есть, и когда мы поймаем себя на том, что вредим себе, просто расслабиться и понять, что происходит. Так мы сталкиваемся с судьей, который следует первоначальным инструкциям. Как только мы начинаем обретать контроль над своим сознанием и своими мыслями, мы можем творчески использовать их силу для себя. Вы можете попросить Вселенную оставить вам парковочное место. Попробуйте. В пути представьте себе, где вы хотите припарковать машину, а затем попросите, чтобы это место оставили для вас. Это работает всегда. Мне никогда не приходится волноваться о том, где оставить машину. Моему скептически настроенному сыну удалось сделать это после того, как он увидел, как это получилось у меня в день распродаж. Он попросил Вселенную о парковочном месте, и когда он въехал на полную парковку, оттуда выехала машина, освободив ему именно то место, которое он хотел. Он вернулся новым человеком. Ниже я привел упражнение, которое продемонстрирует вам силу вашего ума. Упражнение с маятником. Вам придется проявить некоторую сноровку. Для того, чтобы изготовить маятник, вам понадобится пробка, игла для того, чтобы проделать в пробке отверстие, и нитка или тонкая леска примерно в 45 см длиной, на которой вы подвесите пробку. Вам понадобится также чистый лист бумаги и карандаш. Или вы можете пойти и купить себе хороший маятник. С его помощью вы установите связь со своим подсознанием и Вселенной. Упражнение 9. Использование маятника. Сделайте маятник из пробки и лески, протянув леску через отверстие в пробке. Или просто купите маятник, который вам понравится. Возьмите лист бумаги и нарисуйте на нем карандашом круг. Положите лист на стол вверх той стороной, на которой нарисован круг. Сядьте и возьмите маятник правой рукой. Поставьте локоть на поверхность стола и поместите маятник в нескольких сантиметрах над центром круга. Левой рукой поддерживайте кисть правой, чтобы та оставалась неподвижной. Теперь сосредоточьтесь и попытайтесь, не меняя положение руки, заставить маятник двигаться по кругу. Сконцентрируйтесь. Используйте все свои силы, и через некоторое время вы получите результат. Как только маятник отреагирует, скажите ему остановиться. Затем скажите начать снова. Продолжайте пробовать до тех пор, пока не почувствуете уверенность в том, что он слушается вас. Затем заставьте маятник двигаться против часовой стрелки. Сосредоточьтесь и проделайте все то же самое. Движение, остановка, движение, остановка. Затем снова заставьте его двигаться по часовой стрелке, но на этот раз без остановок. Наблюдайте, как он меняет направление. Как только вы почувствуете, что справляетесь, вы можете начать задавать маятнику вопросы, на которые он может ответить «да» или «нет». Сначала попросите маятник показать вам направление, которое будет означать «да». Внимательно наблюдайте за движением маятника. Он может двигаться по часовой стрелке, против часовой стрелки, по диагонали. Как только вы поняли, как выглядит ответ «да», попросите показать ответ «нет». И, наконец, попросите его показать ответ «я не знаю» или «неверный вопрос». Мой маятник говорит «да», вращаясь по часовой стрелке, «нет», вращаясь против часовой стрелки, «я не знаю», «неверный вопрос», двигаясь по диагонали. Теперь задайте очень простой вопрос. Что-нибудь вроде «меня зовут Элиза Дулиттл»? Маятник должен ответить вам «нет», если только вы не Элиза Дулиттл. Так мы можем использовать маятник для того, чтобы погружаться в подсознание и получать ответы на вопросы. Задайте ему вопрос и наблюдайте за его движением. Если это покажется вам полезным, практикуйте этот прием. Так ваше подсознание общается с вами, посылая энергию для того, чтобы заставить маятник двигаться в нужном направлении. Если вы настроены скептически, не волнуйтесь. Все мы настроены так изначально. А потом просто принимаем это как данность. Начните с простых вопросов, и постепенно вы расправите крылья и полетите. Обучение ума требует упорства. Создание позитивных мыслей вместо негативных для себя и других приведет к принятию позитивных жизненных решений, которые заменят старые автоматические реакции, к которым мы привыкли за много лет. В действительности это очень просто, но требует упорства и настойчивости, потому что старые программы были с нами на протяжении длительного времени, и избавиться от них не так уж просто. Поэтому подготовьтесь к встрече с трудностями и сопротивлением. Помочь на этом пути может программа тренировки ума. При словах «программа тренировки ума» невольно думаешь о промывании мозгов. И действительно существуют программы, которые стирают личность, и вы становитесь похожим на бесчувственного робота, следующего почти гипнотически внушенным наставлениям. Я встречал людей, вступивших в различные секты. А одна моя весьма обеспеченная подруга отдала все свои деньги, вплоть до последнего пенни. Через несколько лет она решила, что с нее достаточно, но у нее не осталось ни гроша. У нее все же хватило смелости уйти и начать все сначала. Отдать все свои деньги — хороший способ продать себя в рабство, поэтому никогда не делайте этого. Под программой тренировки ума я подразумеваю развитие способности думать независимо и позитивно, чтобы вы могли начать создание жизни, которой хотите вы, а не кто-то другой. Для этого вам необходимо выявить негативные мысли, осознать, что вы посылаете их во Вселенную, и изменить их. Инструментарий, который вы можете для этого использовать, включает в себя следующее. Аффирмации, то есть положительные утверждения, которые должны противостоять нашим негативным убеждениям и мыслям. Визуализации, которые вы используете для того, чтобы представлять успех или жизнь, которые вы хотите, чтобы все это стало для вас знакомым. Подпитка вашего ума правильными вдохновляющими книгами, посещением курсов и поддержкой друзей и семьи. Если они не делают этого, выходом может стать ограничение общения с ними. Молитва. Медитация для успокоения ума. Определенность ваших желаний. Это значительно труднее, чем можно себе представить. И обнаружение внутренних преград, которые могут мешать вам в достижении ваших целей. Определенность ваших намерений.